Донские половцы, хотя и сохранили свои силы, но были вынуждены откатиться на юг. Русское приграничье теперь передвинулось далеко в степь. И Донец стал теперь рекой, куда все чаще стали наведываться русские дружины. Писал позднее неизвестный русский автор уже в XIII веке, вспоминая те достославные времена. Здесь с небольшими сокращениями дается текст слова о погибели русской земли после смерти великого князя Ярослава. «О светло-светлая и красноукрашенная земля русская! Многими красотами дивишь ты, озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими. Всего-то исполнена земля русская. Отсюда до венгров и до поляков и до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев и до немцев, от немцев до Карелы, от Карелы до Устюга, где живут тоймичи, и за дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы, то все покорил Бог народу христианскому поганые страны. Великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому и деду его Владимиру Мономаху, которым половцы детей своих пугали в колыбели. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, великий князь Владимир Суздальский. Юрий Владимирович, сын Владимира Мономаха. А Литва из болота на свет не показывалась. А венгры каменные города укрепляли железными воротами, чтобы на них великий Владимир не ходил войной. А немцы радовались, что они далеко за Синим морем. Буртасы, черемисы, Веда и Мордва бортничали на князя великого Владимира. И сам господин Мануил Цареградский, византийский император Мануил Комнин, страх имея, затем и великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграда не взял. Имя Мономаха, его дела теперь хорошо знали не только ближайшие соседи Руси, Византия, Венгрия, Польша, половцы, Волжская Булгария, но и дальние страны. Он был связан династическими узами, прошлыми и настоящими, со многими государствами — Византией, Англией, Германией, Швецией, Норвегией, немецкими княжескими домами. Там жили его сестра, дочери, а ныне живут внуки, а дочери западных владык и половецких ханов стали женами его сыновей. Но особенно возросла слава мономахов в западных странах после знаменитого похода в степь в 1111 году. Эта победа прогремела от Хорезма до Рима, от Багдада до Упсалы, город в Швеции. Вести о походе русов в степь проникали с посольствами, торговыми караванами, гонцами, соглядатаями, и растекались по окрестному миру, как вода в половодье, постепенно, но все более глубоко затапливает заливные луга, старые поймы, доходят до самых далеких возможных рубежей, передавая свою силу дальним озерам и речкам. Теперь ежегодно, ежемесячно, ежедневно приносили свои плоды те огромные усилия, тот великий труд, который вложил Мономах в борьбе за единство Руси против своевольных, себелюбивых князей, обуздывая распри, которы, смиряя собственную гордыню ради дальних больших целей, ради победы над своим главным врагом — половцами.